Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Мария Андрес. Корона черного солнца. Этот мир все больше выбирает тьму. Глава первая. Год спустя. Альгор. Дектон. Год и 4 месяца. Ровно столько прошло после событий ритуала. После того, как жизнь окончательно разделилась на «до» и «после», а последствия столь сильного всплеска магии до сих пор давали о себе знать. Коридоры подземелья встречали уже знакомым гулом сквозняков. Аметист все так же давил на него, а камень выдерживал волю повелителя стихии земли. Как давно его здесь не было. Если бы не крик о помощи старой знакомой, то ни за что не вернулся бы в этот город. Эшли пропала сразу после ночи кровавой луны, и вот сообщение от нее заставило парня переступить через себя и вернуться в столицу снова. Дектон ударил металлической тростью из 3 разных сплавов об каменный пол. С грохотом дорога в тайный коридор королевской библиотеки открылась под волей магии. Слепой ощутил, как ветви лозы окутали его, поднимая на уровень выше. «Дектон!» — встретил его радостный голос Эшли, отразившийся эхом от каменных голых стен. Нефилим подбежала к нему и крепко обняла. Дектон осторожно обнял в ответ. Они не стали близки в то лето, даже друзьями их сложно было бы назвать. «О, небожители! Я так боялась, что ты не поймешь и не приедешь!» — бормотала девушка ему на ухо. Ворот рубашки пропитался ее слезами. «Что случилось и почему ты здесь?» Дектон отстранился от Эшли, сложив руки на набалдашнике, пытаясь выстроить сеть дальше к замку и убедиться заодно, что лишних ушей у них нет. «Это все Алексей!» — с ее уст слетел тихий всхлип. Девушка дрожала, нервно оглядываясь, словно их могли подслушивать. «Долго рассказывать, но я ему больше не нужна. Он хочет меня убить. И Алексей забрал моего ребенка». Дектон остановил ее жестом руки, медленно выдохнул, настороженно прислушиваясь к Эшли. Быстрое сердце, частое сбивчивое дыхание на грани истерики и топтание на месте. Страх, нетерпение. Вот что он понял. Дектон не испытывал сопереживания к ней, однако сама ситуация заставила напрячься. До него на Востоке доходили слухи о том, что третий принц архипелага все же обзавелся женой, но не вникал в суть дела, да и имена на его памяти не всплывали в разговорах. «Почему ты раньше не выходила с нами на связь?» Дектон снизил тон и продолжал искать подвох в этой встрече. «Я пыталась...» Эшли запнулась и обняла себя за плечи, вздрагивая всем телом, как от сильного порыва холодного ветра. «Я хотела, но мне не позволяли». «Ты стала принцессой», — упрекнул ее Дектон и склонил голову набок. «Я стала пленницей», — перебила его Эшли. «С диадемой принцессы на голове вместо кандалов в камере смертников. У меня не было выбора. Я знаю слишком много, чтобы Алексей позволил мне в итоге выжить. Говорю же, это долгая история». «Что с твоим ребенком? Он от принца?» Эшли в очередной раз всхлипнула. То, что ничего хорошего, Дектон даже не сомневался, но должен знать наверняка, прежде чем действовать. «Нет, спасибо небожителям. Он от Нера, но Алексей у меня его забрал», — все же ответила принцесса, тихо и так подавленно, словно у нее отобрали единственную причину жить, а Дектон в ее глазах именно тот, кто должен эту причину вернуть. «Ты знаешь, где он?» Повелитель продолжал сухо и строго выпытывать ответы. «Не знаю», — замялась Эшли, но быстро добавила. «Но точно не в Альгоре». «Откуда такая уверенность?» «Мои силы выросли, и контролирую их куда лучше, чем раньше. И если бы мой сын был в Альгоре, я бы это точно знала». Дектон слабо сомкнул губы, обдумывая все сказанное. Все еще сомневался, стоит ли ввязываться в эту историю. Чувство недосказанности витало между ними, а ошибка ему может очень дорого стоить. «Так ты мне поможешь, Дектон? Прошу, ты моя последняя надежда!» Беспомощно взвыла Эшли в мольбе, сложив ладони. Дектон мог поклясться, что еще секунду, и она упадет к его ногам, лишь бы услышать заветное согласие. Но ей повезло. Именно за этим он и проделал весь этот путь. «Так в чем проблема?» Дектон протянул ей ладонь. «Идем со мной сейчас». Он не видел смысла тянуть время и уж тем более задерживаться в Альгоре дольше, чем планировал. «Не могу!» — воскликнула Эшли. Звонкий голос эхом отразился от стен подземелья, и Дектон был уверен, что слышал шаг в глубине коридора. Тихий, почти невесомый, похожий на тот, что был у Кейрис. «Ты одна сюда пришла?» — грубо спросил Дектон, пытаясь вслушаться, но не нашел уже никого и ничего. Испуганно оглянувшись по сторонам, Эшли помотала головой. Слепой приложил палец к губам. «Уходим!» — тихо приказал парень, взяв Нефилима за руку, но та выдернула ее и снова помотала головой. «Если уйду сейчас, Алексей поднимет всю стражу на мои поиски. Мы не уйдем из Альгора незаметно!» — еле прошептала девушка на вдохе, оглядываясь назад, заметно нервничая. «Ладно, что ты предлагаешь?» Дектон шумно выдохнул. «Мне надо умереть», — решительно сказала принцесса, сжав ладони в кулаки. Дектон рассмеялся, все еще пытаясь уловить те странные шаги. Ему точно не показалось. Тогда почему он никого не чувствовал? «Очень смешно». Дектон уже думал махнуть на нее рукой. «Ты хочешь пасть от моей руки? Сочту за честь, ваше высочество». «Не язви», — разозлилась Эшли. «Ты прекрасно понял, о чем я!» «У тебя есть план?» — усмехаясь, полюбопытствовал слепой. «Нет», — неуверенно призналась Эшли. Дектон вытер рукой лицо ниже повязки. Ему ничего не мешало просто развернуться и уйти. Не на это рассчитывал, когда ехал в Альгор. С другой стороны, раз приехал, поставив на кон все, что было на Востоке, не уезжать же с пустыми руками. «Сколько у нас времени?» — сухо осведомился он у нее. «Не знаю». Виноватый тон Эшли медленно начинал выводить Дектона из себя. «Алексей ждет затмения, момент, когда магия станет осязаемой. После этого он меня убьет». Политические игры не его конек, но даже он знал, как Вильхрейм, высший суд, следил за порядком в монархии. Этим существам не могли перечить даже короли. Им не нужны ни деньги, ни власть, ни земли. В истории их упоминания редко можно встретить. Да и часто свет не влезал в государственные перевороты, если это не нарушало мировой порядок и равновесие сил. Собственно, именно они в одно время создали такое понятие, как «потерянные земли», когда со всего мира согнали туда всех монстров, способных обращать других в себе подобных. «Во что же ты влезла, Эшли?» — задумчиво проговорил повелитель скорее себе, чем девушке. «Не знаю, и хочу как можно скорее бежать от этого всего», — обреченно ответила принцесса, опустив голову. «Мудрое решение. Но без меня не дело ничего опрометчивого». «Спасибо, Дектон», — проронила Эшли с искренней благодарностью. У Дектона даже кольнуло в груди от жалости и сочувствия к ней. «Пока рано», — грубо отрезал слепой. На этом их разговор был окончен. Вернувшись через подземелье в лес, Дектон остановился, вдыхая свежий, пьянящий ночной воздух. Год назад он был рад каждому дню здесь, любому дню, проведенному с Францезелин. Закончив дело с ритуалом, благословенные стражи приняли самое важное решение — продолжать дело Ордена, но уже с новыми взглядами на мир. Боль пронзила спину острым ножом. От неожиданности Дектон упал на колени, часто хватая воздух, который легких будто не достигал. «Какого?» — беззвучно проговорил слепой, всем своим весом опираясь на трость, но не мог проложить свою сеть и почувствовать, что позади него. Второй удар, подобный электрическому заряду, пришелся меж лопаток, и протяжный стон сорвался с его губ. Прерывистое дыхание едва проходило сквозь окаменевшее горло. «Я должен встать!» Единственная мысль прокралась сквозь боль. Опираясь на трость всем своим весом, поднялся на ноги с мучительными воплями. Холодный порыв ветра ударил в лицо, отрезвляя затуманивающийся разум. Обернувшись, слепой чувствовал перед собой молодого демона. Темная энергия проходила сквозь него, он казался подростком. Дектон слышал треск электричества, молния была не такая, как у Химуры. Магия будто заставила окаменеть его легкие или часть их. С трудом пропихнув воздух сквозь гортань, Дектон вытянул руки с тростью вперед, надеясь сбить демона с ног, но не успел. Новая волна электрического разряда ударила ему в грудь. «Стихия! Где же переход в стихию?» — мысленно молил повелитель, чувствуя, как колени снова касаются земли. Сжав в ладони горсть земли, поднял голову, будто мог видеть демона. Собрав остатки воли, Дектон припечатал ладонь к земле. Ветви лозы проросли из почвы, обвивая безумного демона. Он рычал, пытался вырваться, после упал на траву. Издав последний хриплый вздох, тело осыпалось пеплом. Эшли. Проводив Дектона взглядом, Эшли шумно вздохнула, вытирая остатки слез. Целый год принцесса пыталась звать на помощь, но все было бесполезно. Письма сжигались, к телефону не подпускали, следили, с кем общалась на всех официальных приемах. Она осталась один на один с Алексеем и мертвым королем. Пробираясь по тайным ходам, что сделал Дектон еще во время бала выпускников, Эшли вышла в кладовую башню пламени и ветра. Нити коричневого и зеленого цвета все еще витали у стен. Эшли научилась управлять волнами, поддерживая их своей силой, открывать и закрывать этот проход. Выйдя из кладовой в большой коридор, Эшли медленно огляделась по сторонам. Слишком поздний час для прогулок по замку. Тихий и суровый голос супруга застал ее врасплох. Сердце в ужасе забилось. Неужели он ее видел? А если принц узнает про Дектона? Это все. Конец плана еще до его начала. Обернувшись, Эшли увидела перед собой Алексея в костюме из черного бархата с вышивкой из золотых и серебряных нитей. Супруг стоял в паре окон от нее, смиряя ее пронзительно серыми глазами. В свете бледной луны они блестели, подобно стали. «Веди себя спокойно», — успокаивающе сказал Нера, появившись рядом. Едва заметно кивнув призраку, Эшли сделала шаг к Алексею, держа плечи и подбородок прямо. «Мне не спалось, вот и решила подышать свежим воздухом», — сдержанно ответила Эшли. «Вот как?» — Алексей опустил брови, сузил глаза, всем своим видом демонстрировал негодование. «Не помню, чтобы это было мне запрещено», — глухим ропотом отозвалась Эшли. «Верно», — сдержанно кивнул принц. «Тогда прогуляемся вместе». Внутри у девушки все скрутилось в тугой узел. «Нет». «Нет, нет, пожалуйста!» — мысленно взмолилась принцесса. «Только не снова!» «Используй мою силу», — потребовал Нера, оказавшись за Алексеем. Он наматывал круги вокруг принца, казалось, вот-вот заглянет ему в рот. Эшли сосредоточилась на нитях алого и черного, что закручивались в танце. «Вы редко проводите время со мной», — Эшли, соблюдая этикет, шагом сравнялась с мужем. Тот взял ее под локоть, уводя по коридорам замка медленным шагом. «Мне ли говорить тебе о супружеском долге?» Эшли прикусила губу, опустив голову вниз. В традиционных семьях супружеский долг — это интимная близость, но Эшли никогда не видела в Алексее заинтересованности в этом. У них не было даже брачной ночи. Принц сразу отправил ее в комнату башни после бракосочетания перед советом Вильхрейма. Эшли даже обрадовалась этому, но каждый раз боялась, как впервые. Мало ли, когда ему понадобятся наследники. «Всему свое время, моя принцесса. Надеюсь, скоро нужда и в этом отпадет», — очень двусмысленно сказал супруг. Ноги Эшли сделались ватными. Что он имел в виду? Убьет короля на людях или ее? С каждым коридором сердце стучало сильнее, а шаг Алексея становился все быстрее. «Сколько у меня времени?» Вопрос вырвался сам быстрее, чем она могла успеть его обдумать. Алексей скользил по ней тяжелым взглядом, который, подобно крепкой хватке, перехватывал горло. Если бы Эшли не была способна видеть волны, то списала бы это на магию. «Достаточно», — кивнул супруг после недолгого молчания. Алексей открыл тайный проход в стене, который вел к покоям короля Григория. Принцесса прошла первой в узкий темный коридор, в конце которого находился лестничный пролет. Супруг шел следом, чуть ли не дыша в затылок девушки. Последняя ступень упиралась в деревянную дверь. Эшли открыла ее и оказалась в широкой комнате в позолоте, картинах и статуях парящих жар-птиц. В центре комнаты стояла кровать с позолоченными колоннами и синим шелковым балдахином, подобно морской волне, спадающим вниз. На кровати под белыми простынями лежал мертвый король Григорий. Его грудь медленно поднималась и опускалась под воздействием нити золотистого цвета с оттенками бронзы и серебра. «Не трать мое время», — потребовал за спиной Алексей. Эшли кивнула на ватных ногах, она подошла к тому, что выдавала себя за короля. Каждый раз это превращалось в испытание. Так хотелось оборвать все планы Алексея, рассеять его нити при всех и указать пальцем на него. Если бы только сын был рядом. «Сначала скажи мне, где Хантер?» Эшли обернулась к супругу. «Где мой сын?» «Он в безопасности. Пока», — вкрадчиво проговорил он. Лицо принца сохраняло бесстрастность. «О чем вы говорите?» Эшли опустилась на кровать короля, так как ноги отказывались ее слушаться. «В нем скрыт большой магический потенциал. Убивать его нельзя». «Пока вы не скажете, можно», — невесело усмехнулась Эшли, сжав в руках шелк простыней. «Да». Перед глазами все поплыло от ярости и бессилия. «Не задерживай меня, Эшли!» Сжав холодную ладонь короля, Эшли чувствовала, как нити разрастаются, заполняя пробелы в мертвом теле. От такой силы становилось не по себе. Дыхание участилось. Голова пошла кругом, рука Алексея легла ей на плечо, крепко его сдавливая. Из ладони принца скользили нити золотистого цвета с оттенками бронзы и серебра. Он открыл веки королю и посадил его в постели. Глаза мертвеца были как у живого. От этого девушке становилось еще хуже. Алексей еще несколько минут сжимал ее плечо, напитывая магией мертвеца, и только после отпустил ее. Со вздохом Эшли подскочила с места, едва не потеряв сознание, схватилась руками за колонну, прогоняя теневые блики перед собой. «Иди к себе», — приказал принц, и Эшли подчинилась. Анжелика. Взмах клинка. Лезвие блеснуло в свете луны. Удар в сердце. Искрящийся пепел разлетелся по ветру. Еще один обезумевший демон мертв. Анжелика устало вздохнула и вытерла пот со лба. За последние полгода охота на демонов Альгора стала ее работой. Вернувшись с Северных гор по личной просьбе кронпринца, Анжи нашла на кухонном столе конверт с восковой печатью. Внутри были написаны дата, время и место встречи. Так и начались ее тайные свидания с Евгением Ласмореном. Тоскливо оглядев пустые улицы ночного города, Анжи направилась на уже привычное тайное место. Опаздывать нельзя. Браслет с символом стихии воды отозвался сильной пульсацией. Анжи замерла посреди улицы. Дектон в городе? Но почему? Мика наколебалась между тем, чтобы сорваться в домик, и тем, чтобы закончить начатое. Благословенные редко друг другу писали. Обменивались общими фразами, что живы и все под контролем, и на этом все. О важных вещах говорить в письмах опасно. Еще в первый раз девушка подметила, что полученный конверт от Франца или Дектона вскрывался ранее и предпочла ограничить общение. После Евгений признался, что так его величество пытается отслеживать каждый шаг, чтобы не допустить самоуправства. Иными словами, их контролировали. Тайное место являлось квартирой в доме рядом с дворцом. Евгений позаботился о том, чтобы волновые датчики смотрели в другую сторону. Также квартира насквозь пронизана нитями королевской магии, которую использовали в зале советов. Никто их не увидит, не услышит, не почувствует. Открыв ключом дверь, Анжи включила свет, тут же встречаясь взглядом с темными, почти черными глазами кронпринца. Коротко стриженные соломенного цвета волосы в свете магических огней сияли подобно золоту. Нахмурив светлые густые брови, он кратко кивнул ей в знак приветствия. В повседневных джинсах и черной рубашке он всегда казался Анжи обычным городским мужчиной. Наверное, таким она его и хотела видеть. «Демоны!» Пожала плечами Анжи, оправдываясь за свое опоздание. «Одного смогла поймать, второй скрылся, хотя не думаю, что в своем состоянии он долго проживет». «Плохо», — заключил Евгений, усаживаясь за стол в гостиной. Последнее время Евгений был сам не свой, и водная всерьез начинала беспокоиться об истинном положении дел во дворце. Анжи расположилась напротив кронпринца в антикварном кресле с бордовой обивкой и с позолотой на спинке. «Их волны и воздействие на меня становятся агрессивнее. Демон почти не ранил меня, и мне едва ли удалось не перейти в стихию». Анджи в упор наблюдала за Евгением и его реакцией. То, как расширялись его зрачки, и как домиком складываются брови, образовывая морщинистую складку на лбу. «По всему городу датчики фиксируют аномальные всплески волновых нитей. Совсем неестественных. очень похожих на те, что исходили от вас, повелители, когда вы переходили в состояние стихии». Евгений перешел почти на шепот. Анджи напряглась, ожидаясь услышать новости еще хуже. Это заметила Вильхрейм. Они прислали письмо о том, что один из советников собирается навестить нас. «Разве это плохо?» — удивилась Анджи, искренне не понимая причину подобной паники. «Совет, наоборот, поможет добраться до этих лабораторий и того, кто дергает за ниточки». «В этом и проблема. В их власти покончить с нашим родом и убить всех членов семьи Ласморенов. А с учетом того, что происходит в городе, шансов у нас фактически нет. Если подтвердится причастность нашей семьи, этого нельзя допустить». Евгений поднял на нее взгляд, полный отчаяния. Таким Анджи его точно видела впервые. Теперь водная понимала, почему за все это время кронпринц не двинулся дальше подозрений в сторону своего младшего брата. Мешает страх узнать правду. И все это время он пытался прекратить это через нее, но дела стали только хуже. В груди кольнуло чувство сожаления. Следом зародилась ярость. «Это несправедливо! Должен же быть другой выход!» В голове не укладывалось, что это вообще возможно. Анджи сжала ладонь Евгения, заглядывая ему в глаза. Тот хотел было отдернуть руку, но, уловив ее взгляд, остановился. Их связывала только работа, но Анджи все труднее становилось признаваться себе в том, что ей хотелось бы большего. Однако стена между ними в виде его титула и наличия супруги нерушима. Евгений сам не мог переступить через правила и клятву верности. «Надо попытаться прекратить это до визита советника», — продолжила Анджи с напором. Ей самой было страшно представить, что станет с ним, когда явится Вильхрейм. Евгений ушел, оставив Анджи с грузом тяжелых мыслей. Девушка уже хотела остаться ночевать в квартире, но в последний момент передумала. Оставив сообщение Лорен, водная направилась к ней. За последние полгода Анджи часто оставалась ночевать в доме старшей из благословенных стражей.